Глава 14. На следующий день рано утром приехавший на велосипеде мальчик доставил Шерлоку Холмсу письмо от Эмилин Квалсфорд. Вспотевший юнец выглядел так, словно из него вытрясли всю душу. Дорога на Рей, хотя и засыпанная галькой, явно была слишком ухабистой, чтобы служить треком для велосипедной езды. Шерлок Холмс бросил беглый взгляд на письмо и одобрительно кивнул. «Пожалуйста, передайте мисс Квалсфорд, что я позабочусь обо всем». Он вручил мальчику шиллинг и отправил его на велосипеде обратно в Рей. «У нее есть предположение?» — поинтересовался я. «Она высказала одно, но превосходное предположение. Мне кажется, Портер, что именно ваш стиль письма активизировал ее память. Моя объективная манера изложения редко вызывает отклик в женской душе, в то время как вы, не смущаясь, перетасовываете факты, когда вас на это толкает ваше весьма похвальное чувство сострадания. Вы, наверное, помните, что когда я обратился к ней, она никак не ответила мне. Возможно, она испытывала затруднения, не совсем понимая, о чем шла речь. Логика оказывает непредсказуемое воздействие на женщин. Ваше письмо убедило ее в том, что она действительно может знать нечто, связанное с убийством ее брата. Поскольку вам удалось ее убедить, она начала вспоминать. Теперь у меня есть то, что позволит мне закрыть дело. Больше он ничего не добавил. Когда мы выходили из Королевского лебедя, Холмс остановился и сообщил мистеру Вернеру, что завтра рано утром мы возвращаемся в Лондон. У него было назначено совещание в Рее с мистером Мором. Рискуя опоздать, он все же настоял на том, чтобы мы встретили поезд из Ашфорда, который привез пассажиров из Лондона. Станция Рей находилась не на территории города, где дома так живописно гнездились на холме. Проходившая по болотам железнодорожная линия, казалось, игнорировала попадавшиеся на пути города и деревни. Хемпстрит, Эпплдор, Рей, Хевенчерч — все эти станции располагались на порядочном расстоянии от селений, которым были обязаны своими названиями. И в Рее железная дорога огибала Хум, словно намереваясь вообще обойти город. Один из прибывших на поезде пассажиров оказался нашим знакомым. Это был подтянутый, спортивного вида мужчина лет за 30, и даже чуть истертый твидовый костюм не мог скрыть его военной выправки. Он спрыгнул с подножки, широко шагая, направился к нам и сначала пожал руку Шерлоку Холмсу, а затем мне. Стэнли Хопкинс, так его звали, был полицейским инспектором, с которым нам уже случалось работать. Вид у него был самый серьезный. «Своей телеграммой вы растревожили осиное гнездо, мистер Холмс», — заявил он. «Тройное убийство. Когда я уезжал, мое начальство все пыталось сложить один и один так, чтобы получилось три. Кто третий?» «Всему свое время», — ответил Шерлок Холмс. «Вы привезли ордер на арест?» «Да, конечно. В Скотланд-Ярде никто не спорит с вами, но ваша арифметика поражает. Двух смертей всем вполне достаточно. Возможно, завтра вам придется работать с третьим случаем. Пошли, у нас впереди трудный день». Мы нашли мистера Мора, разговаривавшим с сержантом Донли. Таможенник, по-видимому, пребывал в скверном настроении. Он сказал, даже не ожидая, пока его представят Стэнли Хопкинсу: «Мистер Холмс, я по-прежнему ничего не знаю о том, что вы предполагаете делать. Но кое-кто уже знает. Сегодня рано утром меня навестил Чарльз Джордан, адвокат из Тандерина. Мне известна его репутация, он стреляный воробей. Он полагал, будто я арестовал некоторых из его клиентов за контрабанду. Я ответил, что пока еще никто не арестован. Он сказал, что в таком случае подождет, пока я это сделаю. Уходя, он сообщил, что остановился там же, где и мистер Холмс, в гостинице «Джордж». Мистер Мор озадаченно ударил кулаком по столу. Шерлок Холмс рассмеялся и довольно потер руки. «Контрабандисты более пристально следят за мной, чем я ожидал. Я уже сказал Портеру, что это дело можно будет назвать классическим, и развитие событий доказывает это. В течение нескольких дней группа пребывала в растерянности, но теперь снова чувствуется рука хозяина. Вы что-нибудь знаете о Джордже Ренсли, мистер Мор?» «Конечно», — ответил последний. «Все знают об алдингтонских контрабандистах. Вместе со всей бандой его осудили за убийство и отправили на каторгу. Вообще-то их следовало повесить. Но это было давным-давно. «В 1826 году», — уточнил Шерлок Холмс, — «история имеет склонность к повторению, особенно история криминальная. Когда же преступники начинают изучать историю преступлений, она повторяется вплоть до мелких деталей». Джордж Ренсли был достаточно сообразителен, чтобы содержать своего собственного адвоката. Некий Плат из фирмы «Лангхэм и Плат», он не только избавил Джорджа Ренсли от таких мелких неудобств, как штрафы, но и благодаря напористой защите добился изменения формулировки обвинения и спас его от виселицы. В приговоре суда вместо обвинения в преднамеренном убийстве фигурировало значительно менее тяжкое преступление – убийство в целях самообороны. Сегодня перед нами новая банда контрабандистов, которая также заранее наняла себе адвоката. Сержант попытался запугать тех членов банды, которых мы выявили, проинформировав их о том, что их арест неизбежен, и он вполне преуспел. Возможно, ваш грозный вид напугал их, сержант, поскольку в действительности у вас не было никаких оснований для ареста. Очевидно, они получили инструкции в случае ареста обратиться к своему адвокату. Так они и сделали. Я говорю вам, джентльмены, что это дело классическое. «Все это очень хорошо, мистер Холмс», — кисло заметил мистер Мур. «Но мы пока еще никого не арестовали». Стэнли Хопкинса поразило другое замечание Шерлока Холмса. «Вы говорили, мистер Холмс, что в течение нескольких дней эти контрабандисты находились в состоянии неопределенности, но теперь хозяин снова взялся за штурвал. Означает ли это, что главарь какое-то время отсутствовал? Вот один из вопросов, который необходимо решить сегодня. Если вы готовы, джентльмены, мы начнем со сбора доказательств того, что действительно совершались контрабандистские операции. Прежде чем мистер Мур станет предъявлять обвинения, он хочет сам убедиться в наличии контрабандных товаров». «Да, это действительно так», — подтвердил мистер Мур. «У вас имеются соответствующие ордера?» «Да, разумеется». Шерлок Холмс наконец представил Стэнли Хопкинса, и были организованы две поисковые партии. Меньшую отправили на север, на дорогу, ведущую в Хевенчерч. Мы присоединились к другой, на Иденской дороге. Налет на логово контрабандистов обычно представляют как смелое или даже опасное мероприятие, но в этот раз все было иначе. Еще до того, как мы приблизились к старой сушильне, я понял, куда мы направляемся. При ярком солнечном свете здание выглядело обветшалым и покинутым, но полиция и таможенники, быстро перемещаясь, окружили его, словно ожидая найти целую спрятавшуюся армию. Прекрасных лошадей Джека Брауна не было видно. Когда я указал на это Шерлоку Холмсу, он ответил, что получил сообщение от подчиненных Джо еще до того, как мы вышли из Хевенчерча. На рассвете Джек Браун и двое его людей отправились по поручениям. Браун поехал на юг. Один из его людей провел упряжку в конюшню в Хевенчерче, запряг их там в повозку и двинулся на восток. Другой отправился на север, в сторону Виттершема. «Эти лошади представляют особый интерес», — заметил Шерлок Холмс сержанту Донли. «За одним только исключением. Они являются единственным обнаруженным мною свидетельством расходования денег контрабандистами. Удивительно, что их руководитель разрешил подобную трату. Возможно, это было сделано потому, что для перевозки контрабанды требовались надежные лошади. Тем не менее, это было ошибкой и должно было насторожить вас. Нас с Портером это насторожило. Сначала Портера, а потом и меня. Но сейчас это уже не важно», — добавил он, когда сержант принялся было оправдываться. «Наверху живет пожилая женщина. Вы знаете что-нибудь о ней?» «Это мать Джека Брауна», — ответил сержант. «Когда она поймет, кто мы, она должна подать какой-нибудь сигнал. Следите за этим». Едва мы вошли в конюшню, Шерлок Холмс сказал мистеру Муру: «Обратите внимание на необычные порядки в этой конюшне Брауна. Если в достаточно чистом помещении складируется навоз, очевидно, что его владелец что-то прячет. Навоз собран в трех углах, так что у нас есть выбор. Я выбираю вон ту кучу», — указал Шерлок Холмс. «Почему именно эту пожелал узнать мистер Мур? Когда два дня тому назад мы заглянули к мистеру Брауну. Сверху на ней лежал сухой навоз, а свежий был внутри. Столь необычное расположение показывает, что навоз перемещали и затем аккуратно положили обратно. Давайте поищем грабли. А, констебль уже нашел две пары. Прежде чем мы приступили к работе, сверху раздался женский голос. «Что вам нужно?» «Мы из полиции», — крикнул Шерлок Холмс. «Нам нужен мистер Браун». «Он уехал в Уинчелси». «Мы найдем его там», — ответил Шерлок Холмс. «А здесь мы проведем обыск. Вот ордер». Старуха подождала, пока мы не начали переворачивать навоз. После этого она вернулась наверх. Сержант Донли вышел наружу и обошел здание. Она задернула все занавески. «Что мне делать дальше?» «Ничего», — ответил Шерлок Холмс. «Вы возьмете Джека Брауна и его людей задолго до того, как они подойдут достаточно близко, чтобы увидеть этот знак». Под кучей навоза скрывался прикрытый камнем люк, под которым оказалась ведущая вниз лестница. Огромный старый погреб был битком набит контрабандными товарами. Сержант Донли по-прежнему не представлял, как удастся связать подозреваемых с найденными нами уликами. Но он охотно принял заверение Шерлока Холмса, что это будет сделано. Когда он сел на лошадь, Шерлок Холмс напомнил ему: «В 5 часов в Королевском лебеде. Впереди у нас самая трудная часть работы». Шерлок Холмс также пригласил присоединиться к нам этим вечером мистера Мора и Стэнли Хопкинса. После этого мы зашагали с ним обратно в Хевенчерч по тропинке вдоль реки Ротор. Вторая группа полицейских разместилась там, где тропинка пересекала дорогу на Рей, с целью исключить возможность отступления в этом направлении. Мы передали им сообщение сержанта Донли, что в сушильне никого нет, и они могут приступать к арестам контрабандистов. Мы позавтракали в Королевском лебеде вместе с мистером Вернером, который с грустью принял наше заявление о том, что, к сожалению, компанию Квалсфорда придется закрыть. «Итак», — торжествующе сказал затем Шерлок Холмс, «Портер, сегодня днем мы свободны. Я предлагаю воспользоваться приглашением викария и насладиться красотами церкви святого Иоанна Хевенчерского». Идя по главной улице, теперь уже в последний раз, я рассматривал здания, ставшие теперь такими знакомыми. Деревня жила своей обычной жизнью. Кузнец подковывал лошадь, а фермер наблюдал за ним. Пекарь и мясник уже закончили свою дневную работу. Мистер Коул сидел в саду, по обыкновению завернувшись в одеяло, и, наблюдая сверху за деревней, размышлял о человеческой глупости, о кознях дьявола, в то время как колокольный звон напоминал ему о величии Господа. Когда мы начали подниматься в гору, я спросил: «Вы действительно считаете, что контрабандисты могли прятать свои товары в церкви?» «Такая возможность вполне реальна», — ответил Холмс. «В церквях действительно прятали товары. Подобная практика существовала издавна на болотах, а современные контрабандисты хорошо знают сложившиеся традиции. Хотя я отнюдь не уверен, что они прятали товары именно здесь. Зачем таскать тюки вверх и вниз, если есть и так много церквей, расположенных на уровне болот?» Я рассмотрел некоторые из них, а также кладбище с точки зрения возможностей, которые они предоставляют контрабандистам. «Но вы уже определили самое вероятное место?» Он отдал мне должное, хотя я ведь и не заподозрил, что в старой сушильне находится тайник контрабандистов. Я только привлек к ней его внимание. Викарий, мистер Рассел, увидел нас издали и заковылял по тропинке навстречу. Услышав нашу просьбу, он с удовольствием согласился быть нашим гидом. В течение 2 часов он водил нас по прохладной просторной церкви, рассуждая об особенностях отделки в XIV веке и об окнах XV века, которыми после пожара были заменены старинные, существовавшие еще при норманнах. Он рассказал нам о предполагаемой датировке стенной живописи, о том, что каменный орнамент мог быть гораздо старше, чем о том свидетельствовала едва различимая надпись. Полный неиссякаемого энтузиазма голос викария вначале будоражил меня, затем начал оказывать усыпляющее воздействие, но я изо всех сил этому сопротивлялся. Когда в ходе расследования наступала пауза, Шерлок Холмс пользовался этим, чтобы посетить концерт, художественную выставку или просто почитать книги. Наша экскурсия могла быть всего лишь еще одним подтверждением его склонности проводить с максимальной пользой свободное время, которое в противном случае было бы потерянным. Конечно, было также возможно, что викарий, мистер Рассел, каким-то образом задействован в тех событиях, которые спровоцировал Шерлок Холмс и которые уже разворачивались на болотах. Поэтому я на всякий случай из-под тишка следил за викарием. Однако ничего так и не произошло. Мы просто совершили весьма приятную экскурсию по церкви святого Иоанна Хевенчерчского. Викарий с энтузиазмом откликался на проявление глубокого и свидетельствовавшего о больших знаниях и интереса Шерлока Холмса. На прощание бросил последний взгляд на могилу несчастного юноши, моего ровесника, утонувшего в 1842 году. Всего несколько лет прошло после осуждения и отправки в ссылку знаменитых контрабандистов Ренсли. Юноша был слишком молод, чтобы прошедшее могло его коснуться, но, вероятно, услышал об этом, когда стал старше. Слова «теперь мирская суета его не тронет более» вполне можно было отнести не только к этому юноше, но и к Ренсли, а также к тем контрабандистам, которых в данный момент ловили сержант Донли и его констебли. На несколько лет они оставят мирскую суету, убийца же избавится от нее навсегда. Мы вернулись в Хевенчерч. По дороге к Королевскому лебедю я спросил Шерлока Холмса, не захочет ли он перед возвращением в Лондон приобрести еще немного табака в компании Квалсфорда. Он ответил, что сделанного им запаса должно хватить на искупление всех грехов, которые он совершит в предстоящие ему годы. По крайней мере, он на это искренне надеется. Мы задержались в аптеке мистера Херкса, чему я весьма удивился, и Шерлок Холмс поинтересовался лекарствами, изготовляемыми ее владельцем. Как он понял, они пользовались спросом не только в Хевенчерче, но и в соседних общинах. Оставив свою обычную сдержанность, мистер Херкс принялся распространяться о достоинствах своих снадобий. Лекарство от головной боли, которое приобрел Джордж Ньютон накануне своей смерти, было одним из наиболее популярных. Мистер Херкс также предлагал порошок, помогавший при желудочных болях, средства для беременных женщин, полоскание против зубной боли, слабительное, которое действовало настолько эффективно, что он рекомендовал его лишь тем, кто страдал необычайно сильными расстройствами пищеварения. Последним он продемонстрировал пахучий эликсир для склонных к обморокам дам. Шерлок Холмс закупил на пробу лекарства от головной и зубной боли и пообещал заказать еще по почте, если они ему подойдут. Если мистер Херкс и слышал о том, что мы покидаем Хевенчерч, не завершив сделку по покупке дела Эдмунда Квалсфорда, то никак не проявил своего отношения к этому. Не упомянул он и о совершенном в тот день налете полиции на тайник контрабандистов, но, возможно, слухи об этом еще просто не дошли до него. Шерлок Холмс велел мне быть готовым к серьезной ночной работе. Нам предстояло поймать убийцу. Капкан был установлен, но Холмс не имел представления ни о том, сколько нам придется ждать, пока наживка будет проглочена, ни о сопротивлении, с которым мы можем столкнуться. Когда мы вернулись в Королевский лебедь, я ушел к себе и проспал более часа. Проснувшись, я обнаружил, что Шерлок Холмс обсуждает с сержантом Донли тактику ночной вылазки. Шерлок Холмс потребовал разместить констеблей в поместье «Морские утесы». Они должны были спрятаться на некотором расстоянии от старой башни и ни в коем случае не вмешиваться, если кто-то приблизится к ней. Он особенно настаивал на этом. Если бы убийца заподозрил, что это место находится под наблюдением, весь замысел рухнул бы, и контрабандистов, которых сержант так усердно ловил в течение дня, пришлось бы отпустить. Констебли должны были оставаться в укрытии и не производить никакого шума. Их задача заключалась в том, чтобы никто не ускользнул после того, как ловушка захлопнется. Сержант угрюмо кивал. Его по-прежнему сильно беспокоило отсутствие улик, которые бы доказывали связь контрабандистов с контрабандными товарами. Он не представлял, каким способом Шерлок Холмс намерен добыть эти доказательства. Сержант располагал только множеством улик против Джека Брауна и его возчиков, но они упорно молчали. Никто из контрабандистов не хотел разговаривать ни с кем, кроме мистера Джордана, адвоката из Стандардина, и сержант был мрачен, так как предвидел препятствие в гладком ходе судебного разбирательства, которое Джордан постарается создать, защищая своих клиентов. «Позаботьтесь, чтобы в этот вечер не было допущено ошибок», — наставлял Шерлок Холмс сержанта Донли. «И тогда вам не будет страшен, мистер Джордан». «Мистер Мур и Стэнли Хопкинс составили нам компанию за ужином. Мы расположились за столом в самом дальнем уголке столовой Королевского лебедя. Сообразив, что мы хотим обсудить свои проблемы, мистер Вернер принес еду и оставил нас в покое. Однако о контрабандистах не было сказано ни слова, кроме того, что мистер Мур также выразил свое сожаление по поводу действий мистера Джордана и молчания контрабандистов. Его тоже тревожил недостаток улик. «Мы не можем выйти, пока совсем не стемнеет», — сказал Шерлок Холмс. «Когда мы отправимся, то должны перемещаться тихо. Мы можем взять фонари, но ни при каких обстоятельствах не должны зажигать их раньше времени». Мы молча доели ужин, словно заранее тренируясь в выполнении распоряжений Холмса. Наступила очередная безлунная ночь. Мы избрали кратчайший из возможных путей к башне и верхом подъехали к морским утесам, где слезли с лошадей и оставили их на попечение одного из констеблей. Четыре конных констебля заняли свои места вдоль дороги на тот случай, если убийца ускользнет из нашей ловушки и придется организовывать погоню. Они получили жесткие инструкции держать рот на замке и не двигаться. Мы по широкой дуге обогнули дом Квалсфордов и конюшни и без всяких приключений бесшумно приблизились к старой башне. Шерлок Холмс шепотом отдал последнее распоряжение, после чего мы все двинулись вверх по лестнице. Однако мы не стали подниматься далеко. В том месте, где лестница поворачивала и уже не была видна с первого этажа, на ступеньке сел Шерлок Холмс, рядом сержант Донли. За ними разместились мистер Мор и Стэнли Хопкинс, констебль и я с парой фонарей, которые мы были готовы зажечь. Сержант принес с собой потайной фонарь, но Шерлок Холмс не разрешил его зажечь. Он был уверен, что убийца может почуять запах горящего масла и раскаленного металла и не подойти к башне. Холмс прошептал, что вшестером мы должны суметь задержать самого отчаянного убийцу. Сигналом к началу действий будет тот момент, когда Холмс сам вступит в действие. Прошел час. Сидеть на каменных ступеньках было очень неудобно, но никто из нас не шевелился. Я даже не слышал дыхания окружающих. Прошел, как мне показалось, еще час. Я напрягал слух, чтобы различить бой колоколов на церкви. Однако она находилась слишком далеко, или ветер дул в другую сторону, а может быть, и то, и другое вместе. Вдруг я услышал тяжелые шаги. Кто-то вошел в башню. Он принес с собой зажженный потайной фонарь и на мгновение осветил им комнату, чтобы убедиться, что она пуста. Очевидно, не обнаружив ничего подозрительного, он, не таясь, стал широкими шагами расхаживать по комнате взад-вперед. Я коротал время, считая его шаги. Это продолжалось, по моей прикидке, почти полчаса, но потом Шерлок Холмс установил, что прошло только 20 минут. После этого послышались более легкие шаги. Мужской голос произнес: «А, вот и вы!» Женский ответил: «Ты болван! Ты все испортил! Зачем ты убил их?» «Они были слабаками», — ответил Бен Пейн, «кротолов, и обязательно заговорили бы. Мне пришлось заткнуть им глотку». «Почему ты убил Эдмунда?» — продолжала Эмилин Квалсфорд. «Решил, что ему надо заткнуть рот». Последовала пауза. «Откуда вам это известно?» — резко спросил Пейн. «Неважно. Я знаю, что ты это сделал. Почему?» «Он решил выйти из дела. Угрожал выдать нас». «Чепуха», — презрительно ответила она. «Эдмунд не стал бы болтать. Никогда. Дело касалось его чести. И ты, конечно, знал это. Где ты взял пистолет?» «Купил у одного парня в Рее». «Ты совершил ошибку. Мы же с самого начала договорились, никакого оружия. Я знаю. Вот почему и пришлось убить этого крысеныша Ньютона. Он стал нервничать и повсюду таскал с собой пистолет. Выстрелил в собаку или еще что-то, когда мы шли через болото. С Эдмундом все было иначе. Он собирался предъявить нам ультиматум. сказал, что контрабанда уже принесла нам достаточно, и если мы не прекратим, он донесет на всех нас. Он должен был умереть. Я организовал все так, чтобы полиция ничего не заподозрила». Неожиданно в его голосе послышались просительные интонации, как будто он почуял таящуюся в темноте угрозу. «Это надо было сделать, и у меня было его письмо. Ему было с нами не по пути, и он ясно дал это понять. Вы сами знаете, что когда человек больше не хочет быть в деле, он представляет опасность. Я слышал, как вы говорили это». «Да, я говорил это. Как ты все устроил?» «Я встретился с ним, чтобы поговорить. Но он уже все решил, и у меня не было выхода. Наконец он сказал, что у него разболелась голова, он неважно себя чувствует, мол, пойдет домой и постарается заснуть. Он упомянул, что Лариса куда-то ушла с детьми. Я знал, что вы отправились навестить старую Эмму, и в доме не было никого, кроме слуг. Я последовал за ним и проник в комнату так, что он меня не услышал, и спустил курок. Ну да, это следовало сделать. Я был уверен, что когда вы хорошенько все обдумаете, то согласитесь со мной». «Я все обдумала. Ты убийца и дурак. Когда ты нажал на курок, ты уничтожил себя и то, ради чего мы работали. Чепуха. Полиция не подозревает меня. Мы можем переждать и найти способ начать все сначала». «Я-то могу переждать, но ты обречен. Если полиция не подозревает тебя, я сама скажу им. Грязная предательница. Послышался звук удара, потом борьбы, но все смешалось шумом, производимым вступившими в действие Шерлоком Холмсом и полицией. Я торопливо зажег фонарь, но к тому времени, когда я спустился с лестницы, чтобы осветить место действия, они уже схватили Бена Пейна и оттащили от предполагаемой жертвы. Эмилин Квалсфорд стояла у стены и с мрачной улыбкой смотрела на нас. На ней был мужской костюм, длинные волосы скрывала мужская шляпа. Она сказала, продолжая мрачно улыбаться: «Я пообещала вам, мистер Холмс, что если вы не поймаете убийцу, то я сделаю это сама». «И я поверил вам», — спокойно ответил Шерлок Холмс. Прошло некоторое время, прежде чем до Бена Пейна дошел смысл ее слов. Взревев от ярости, он вырвался из рук Стэнли Хопкинса и бросился на нее. На него тут же навалились и прижали к земле, где он продолжал биться и выкрикивать проклятия. «Она все это устроила», — задыхаясь, прорычал он. «Она все организовала». «Да, это сделала я», — ответила Эмилин Квалсфорд. Улыбка постепенно сошла с ее лица, и оно стало просто мрачным. «Я организовала все, кроме убийств. Это глупость — дело его рук. Моя глупость в том, что я пригласила в Хевенчерч Шерлока Холмса. Но больше я не ошибусь. Прощайте». Она выскользнула за дверь, прежде чем кто-нибудь из нас успел пошевелиться. Все, кто не удерживал Бена Пейна, кинулись за ней. Но она уже достигла крутого обрыва за башней и исчезла. Луч моего фонаря был слишком слаб и освещал лишь малую часть скалистого склона. Мне пришлось схватить сержанта за руку, чтобы помешать ему последовать за беглянкой. «Она действительно спрыгнула?» — спросил сержант Донли. «Не берусь утверждать», — честно признался я. Я вернулся к Шерлоку Холмсу, чтобы рассказать о случившемся. Бен Пейн снова заревел. «Спрыгнула? Зачем ей это нужно было делать? Она бегала вверх и вниз по этому утесу с тех пор, как научилась ходить. Она может проделать это в темноте с закрытыми глазами. Теперь вам никогда ее не поймать». Вместе с Шерлоком Холмсом я вновь подошел к краю утеса, где сержант, пытаясь светить себе фонарем, все еще напряженно вглядывался вниз. «Я послал сказать людям с лошадьми», — сообщил он, — «они перекроют дорогу в Рей, а также Иденскую дорогу. Они смогут схватить ее на той или на другой дороге. Конечно, у нее есть преимущество, но пешком...» Снизу, с равнины, до нас донесся стук копыт. Вскоре их не стало слышно. «Вот вам и ответ», — заметил Шерлок Холмс. «Рука мастера. Она обеспечила себе путь отступления. И не только из башни. Нат Уайт или другой моряк вроде него уже ожидает ее где-то с лодкой. С ним будет Дорис Фаулер. Доля мисс Квалсфорд от реализации контрабандных товаров, вероятно, это весьма значительная сумма, уже переведена за границу». Вернувшись в башню, мы обнаружили, что в ярости Бен Пейн обратил свой гнев на сообщников. Последовало более полное и подробное признание, чем когда-либо случалось сделать преступнику. Он называл имена и места, описывал события, не останавливаясь перед тем, что этот поток слов неминуемо приведет его на каторгу, а других, включая его брата Кротолова из Олд Ромни, в тюремные камеры. Мистер Мор попросил принести фонарь и торопливо записывал за ним. Как заявил Пейн, он убил Эдмунда Квалсфорда, потому что тот препятствовал его женитьбе на Эмилин. Он никогда бы не позволил своей сестре выйти замуж за Кротолова, с горечью сказал он. Мысль об этом вызывала у него такое отвращение, что он написал мне то письмо, где заявил, что бросает заниматься контрабандой, и даже пригрозил нас выдать. Если бы он держал рот на замке, все было бы в порядке. В конце концов, Эмилин вышла бы за меня. Я знаю, что она бы сделала это. У нас были бы деньги, и мы могли бы купить большое имение и зажили, как положено людям ее круга. Бен Пейн был недурен собой, умен, трудолюбив и честен, пока не начал заниматься контрабандой. Как и Дервину Смиту, ему никогда не дано было понять, почему богатство не могло превратить его в джентльмена, и почему Эдмунд Квалсфорд никогда бы не смирился с тем, что его зятем станет бывший Кротолов. Но величайшим его заблуждением, — подумал я, — была уверенность в том, что рано или поздно Эмилин Квалсфорд согласилась бы выйти за него замуж. Он не видел причин для ее отказа. Он был ее доверенным лицом, и они успешно работали бок о бок в течение многих лет. В отличие от брата, для Эмилин, возможно, не имело значения общественное положение Пейна. Она могла работать с Кротоловым как с равным, но она бы не вышла замуж ни за кого. Шерлок Холмс тронул меня за руку. «Пошли, Портер. Это нас уже не касается. Завтра нам рано выезжать».